Прозрение. Когда прозревает душа моя и соприкасается с неизмеримым и непостижимым духом Твоим, Боже, восхищается сердце мое, словно певчая птица, в небосвод божественной любви Твоей, сладчайший Господи. Лишь рожденная от Духа видит и постигает Дух в безмерной славе Его. Поэтому вопиет душа моя Духу Твоему преблагому. Увеличь, прибавь, расширь себя в душе моей, ибо вот вся она во власти Твоей блаженной любви, восхищающей меня вместе с трепещущим сердцем моим в неисследимые пространства светоносной истины Твоей, Боже. Откуда-то, словно исподволь, я начал чувствовать, что отныне я уже не один, и Бог незримо сопутствует каждому моему шагу. День за днем вера в Христа и Иисусова молитва напоминали о себе в моей душе и не оставляли ее, даже когда я находился на лекциях в университете или был занят работой на телевидении. Как-то весной, повторяя молитву, я спешил ранним утром по привокзальным городским улицам к телевышке, возвышающейся над городом. Маленькие желтые домики, словно цыплята, выглядывали из-под начавших покрываться нежной зеленью пышных куб тополей и кленов, освещенных чистым золотистым светом утреннего солнца. В это время необычное сияние наполнило весь воздух и затопило все пространство передо мной. Необыкновенная тишина разлилась вокруг. Стало непривычно тихо, и все звуки нарождающегося утра словно исчезли и растворились в этом трепетном безмолвии. Это живое молчаливое сияние было повсюду — на домах и деревьях, на городских холмах, с рассыпанными по ним многоэтажными зданиями, во всем необъятном небе и на тонких розоватых облачках, неторопливо плывущих над телевышкой. Оно струилось внутри меня, и очень тонко и необычайно нежно, как будто говорило мне беззвучно своим невыразимым светом, напрямую общаясь с моим сердцем. «Я — вера Твоя. Береги меня». Молитва словно ожила в нем с удивительной силой. Хотелось жить и дышать всей полнотой души со Христом и во Христе. Пока я шел на работу, это состояние продолжало пульсировать во мне, хотя все окружающее постепенно вновь приняло свой обычный вид. По улицам спешили люди, над крышами домов кружились голуби, в ветвях деревьев шумели воробьи, трезвонили и громыхали проходящие мимо трамваи. Это удивительное ощущение, незаметно слабее, продолжалось до позднего вечера. И даже засыпая, я еще чувствовал в себе затихающие волны этого ни с чем не сравнимого мира и покоя. Но мне было отчетливо, ясно и понятно, что все в моей жизни изменилось, и возврата к прошлому не будет никогда. Нет, все же Бог — это самое лучшее, что есть на свете, — радовалась моя душа, реально ощущая удивительное соприкосновение с чудом иной, чистой и одухотворенной жизни. Наверное, это и есть истинное счастье — быть с Богом, которое невозможно ни сравнить, ни сопоставить ни с чем другим, что может найти человек. И теперь эта жизнь, не имеющая в себе совершенно никакой нечистоты, пульсировала и текла в своих непонятных границах совсем рядом, и все же еще как будто отделялась от меня тонкой невидимой пеленой личного существования, которая не хотела уступать место тихому и спокойному счастью, невероятному и в то же время самому естественному счастью — жить и дышать Богом. Когда вера, мягким ровным светом затеплилось в сердце, нашедшем опору в Евангелии и молитве. Оно встречается с ловцами душ, горделиво толкующими в кривь и вкось евангельские истины и переворачивающими с ног на голову апостольские изречения. Эти толкователи, пространно рассуждающие о вере и истине, не умеющие на деле применять их для своего же спасения, подобны ржавым разбитым кораблям, которые никуда не приплыли. С одним из таких толкователей, который подторговывал на черном рынке редкими книгами и сам был большой книгачей, всеядный, без разбора приобретающий любые книги с мистической окраской, мне, к несчастью, довелось встретиться, и он сильно поколебал чистоту моей нарождающейся веры. Книгачей тут же предложил мне различные книги, больше оккультного характера, где переплелись ложь и выдумки восточных культов. Меня больше заинтересовали альбомы с картинами Рериха, особенно его умение передать дух горных пейзажей, чем многочисленные книги, вышедшие из-под его руки, а также его последователей. Книголюб усиленно рекомендовал мне Ромена Ролана с серией его биографий, а еще больше — Льва Толстого. Однако из всего творчества этого автора, не ставшего близким моей душе, только последние его повести и рассказы поразили меня своей жизненностью и силой, доведя даже до слез. Но его философские измышления и своеобразное понимание Евангелия оставили равнодушным мое сердце. И все же торговец книгами сбил меня фантастикой, в которую я впился и глазами, и разгоряченным сердцем. Искусительные вымыслы фантастов, словно живые, предстали предо мной в книгах Брэдбери, Кларка и Лема. Остальных авторов я прочитал залпом и забыл, но книги этих писателей я купил и оставил себе. Библию мне тогда, к сожалению, не удалось приобрести. Ее не было даже на книжном подпольном рынке, поэтому оставалось только ждать и надеяться на удачу. Так я тогда понимал божественную помощь. Из серьезных книг, взятых в университетской библиотеке, остался в памяти Кант, который заинтересовал меня анализом и критикой чистого разума. Удивительно, но когда тома Канта увидела моя мама, а она читала все книги, принесенные мной из библиотеки, именно Кант ей понравился больше всего. Она часто цитировала в беседах со мной запомнившиеся ей высказывания этого немецкого философа. «Каюсь перед мамой, что ни одну из любимых ее книг «Грозовой перевал» и «Джейн Эйр» я не осилил до конца, и они так и остались недочитанными». У Куприна маме нравилась особенно повесть «Гранатовый браслет», и даже впоследствии в своих письмах ко мне она заканчивала свои послания строкой «Да светится имя Твое». Помню еще книги немецких мистиков, которые запутали меня своими откровениями. Несколько сбитый с толку обилием прочитанной информации из различных книг, я отложил в сторону решение своих проблем, надеясь, что когда-нибудь найду время поразмыслить и разобраться со всеми противоречивыми сведениями, почерпнутыми из псевдорелигиозной литературы. И все же сердце более всего верило Евангелию, чутьем угадывая в нем непреложность божественной истины. Кроме того, Христос не мог не породить в сердце глубокой и преданной любви к Нему, как к удивительному Богу и как к необыкновенному человеку. Пустые измышления плодовитых авторов, никогда не насыщающие, но питающие лишь тщеславие, становятся миражами на пути спасения, увлекая искренних и зачастую наивных искателей истины в дебри псевдоучености, где обитают неискорененные страсти. Неопытный ум, впервые столкнувшийся с мистической разноголосицей, начинает думать, что любые теоретические выдумки, где встречается слово «бог», несут в себе истины о Боге, но все они подобны пище, которую человек ест во сне. На этом этапе, когда душа обращается к евангельским заповедям, ее подстерегает коварная ловушка — увлечение философией и ее напыщенным теоретизированием. В эту опасную ловушку угодил и я. Жизнь по философским принципам на опыте показала, что все философские увлечения, которые уводят от Христа, есть ров смертный, наполненный доверху трупами их создателей и последователей. Толкование Священного Писания теоретиками мира сего, несмотря на обилие цитат, без Духа Святого, становится еще одной скрытой формой заблуждения и являются рупором дьявола, ибо передают не дух боговдохновенного текста, а дух самого толкователя. Тому, кто начал проникать душой в сокровенное чудо евангельских заповедей, встречается другая опасность — презреть мудрую простоту изложения глубочайших духовных понятий, содержащихся в притчах и изречениях. Ум, испорченный ложным блеском философского остроумия, слепнет от простоты и ясности Христовых слов, как человек, привыкший к игре теней, не может видеть яркого солнца. Философия не требует роста души. Ей достаточно развратить душу. Только Евангелие зовет к возрастанию души в божественной благодати и к совершенной зрелости ее видения и постижения. В то же время, благодаря дружбе с художниками, во мне возникло желание попробовать себя в живописи. Задумываясь о своей дальнейшей жизни, я ужасался будущей перспективе. Уныло ездить день за днем на опостылевшую работу и находить в этом однообразном пресмыкании единственный смысл своего существования. Положение художника в советском обществе мне виделось более свободным от искусственных ограничений, и это было основной побудительной причиной моих творческих исканий. Я поступил на заочное отделение Народного университета искусств в Москве, так это, кажется, тогда называлось, и начал старательно выполнять задания, присылаемые преподавателем. Хотя отзывы по выполненным работам от преподавателей были хорошими, мои друзья-художники воздерживались от похвал. А любитель греческой философии, внимательно просмотрев мои труды, выполненные в карандаше и акварели, снисходительно заметил: «Ну что же, и так можно рисовать». Заметив мое огорчение, он принялся растолковывать мне: «Мы все говорим словами, а художник говорит красками. Рисовать можно, а порисовывать время от времени нельзя. Творчество не терпит фальши. Если этого чутья нет, браться не стоит. Если можешь не писать, не пиши». Вспоминая совет этого художника, я бросал рисование и стихи, погружаясь с головой в шальную жизнь. Тем не менее я решил так: пусть мои способности в живописи и невелики, но благодаря учебе на оформительском отделении в будущем я смогу работать художником-оформителем и заниматься любимым видом творчества — поэзией. Поэтому я с головой ушел в изучение всех видов живописи, подолгу просиживая в университетской библиотеке над альбомами русского и зарубежного искусства. По советам художника-философа я перешел к изучению персидской и индийской миниатюры. Я надолго застрял на этой теме, восхищенный тончайшим набором искусно подобранной цветовой гаммы, пока в конце концов не открыл для себя изысканный лаконизм и изощренную технику древних художников Китая и Японии. лишь впоследствии знакомства с файюмской портретной живописью, а также монументальной мощью зодчества и неповторимой скульптурной интуицией древнего Египта, значительно потеснило прежнее увлечение. Этот длительный процесс растянулся на годы, пленив меня не только живописью, но и возвышенными стихами восточных поэтов, откуда меня окончательно вывело лишь творчество Рильке и Селлинджера. После этого мой интерес к литературе постепенно угас, и стала понятна ограниченность любого вида искусства в глубоком постижении реальной жизни, тем более в поисках Бога. Помню, что весь тот год я находился под сильным впечатлением от Уитмана и даже развесил по стенам своей комнаты строки из его стихотворений. Этой же зимой случилось одно происшествие, которое на всю жизнь утвердило меня в новых нравственных ориентирах не только в отношениях к самому себе, но и в отношениях к близким. Не предавать ни в чем ни свою совесть, ни совесть близких. Приближалась обычная новогодняя лихорадка, и на телевидении среди сотрудников увлеченно обсуждалось будущее совместное застолье, от которого я отказался наотрез. «А как же ты будешь отмечать Новый год? Дома, что ли?» — с издевкой спросили недовольные сослуживцы. «Нет, не дома. Я уезжаю на Кавказ в горы», — сами собой вырвались из меня эти слова. Поразмыслив, я увидел, что такое решение действительно будет самым лучшим, ведь мой старый друг по-прежнему живет в горном поселке, и я смогу навестить его, как когда-то обещал, в эти праздничные дни. Сердце мое забилось от радости. Неужели я наконец-то начал освобождаться от этих надоевших новогодних застолий, из которых мои знакомые сделали своего рода культ? Это был мой первый Новый год в горах, под огромными зимними небесами, мягко переливавшимися лучистым светом Млечного Пути над заснеженными пихтами и горными вершинами, уходящими в бесконечность. У моего друга уже родился ребенок, и мы порадовали его жену и родителей подарками для младенца, успев купить их в закрывавшемся на выходные поселковом магазине. Его семья приветливо приняла меня, поселив в комнате с видом на синеющие в окне горные дали. Эти дни и ночи стали для меня первым настоящим праздником, праздником тихой и спокойной радости, посетившей меня в горах. Первый мой серьезный и решительный выбор, выбор в пользу своей совести, оказался тем здоровым ростком, на котором стало расти и утверждаться вся моя дальнейшая жизнь, несмотря на последующие ошибки и заблуждения. Вернувшись домой, я продолжил по привычке дружеские свидания с девушкой-лаборанткой из строительного института, продолжая хранить чистые отношения и расстраивая ее неопределенностью своего отношения к ней и к ее жизни. Собравшись поздним вечером навестить эту девушку, жившую недалеко от филармонии, я шел вместе с двумя друзьями в тени многоэтажных домов по баскетбольной площадке. В темноте мы не заметили, что она заканчивается обрывистой стенкой, высотой метров полтора. Увлекшись беседой, мы оступились и упали все вместе. Но сломал ногу в лодыжке только я. Друзья, взяв меня под руки, вывели на трассу и на такси отвезли домой. А дома скорая помощь забрала меня в больницу, в отдел травматологии, где я провалялся две недели и был выписан в гипсе и на костылях. Этот случай заставил меня глубоко задуматься над причинами травмы и показал мне, что Господь таким суровым способом останавливает мои блуждания по кривым путям, пожертвовав моим здоровьем ради исправления души. Так жить, как я жил до сих пор, безалаберно и бездумно плывя по течению, дальше стало невозможно. Просто так ноги не ломаются, — думал я. Ведь у Бога на все есть своя причина. Что такое мои ноги? Это движение. А если это движение в неверном направлении, причем исполненное безрассудного упрямства? Похоже, Богу более всего дорога душа человека, если ради нее он идет на то, чтобы через боль смирить и исправить такого грешника, как я. В ответ на эти горькие размышления что-то во мне смиренно и кротко подтверждало правильность этих выводов. От всего сокрушенного сердца, лежа на больничной койке, я просил у Бога прощения за все дурное, что творил и продолжаю творить. Сильное желание полностью изменить свою жизнь окончательно утвердилось в моей душе. Встревоженная девушка, узнав, что я в больнице, пришла навестить меня. Я искренне попросил у нее прощения за свое поведение, сказав, что теперь же, не откладывая, начинаю новую жизнь, где никаким семейным отношениям нет места. Еще два долгих месяца мне пришлось передвигаться на костылях, а затем еще месяц ходить на занятия, опираясь на палку. Но, как бы там ни было, лодыжка срослась хорошо, и к весне моя нога стала здоровой, как прежде. В университете пришлось наверстывать упущенное и сдавать экзамены по всем тем предметам, которые я не посещал, пока был болен. Благодаря прямому вмешательству божественного промысла, мне пришлось на личном опыте усвоить простую истину, что людям, живущим без Бога и без совести, конец один — наказание от Бога и от людей. Но тому человеку, который в ладу с Богом и со своей совестью, не грозит никакая опасность. Кроме того, ему помогают и Бог, и люди. Мне очень хотелось стать таким нравственным человеком, который всегда прислушивается к голосу своей совести и согласовывает все свои поступки с заповедями Священного Писания. Господь ясно дал мне понять своей затрещиной, что, совершая грех, я развращаю не только себя, но и ближних своим непорядочным отношением. Бог недоступен для греха, но также и та душа, которая отстала от греха и соединилась с Богом. Свобода нераскаянности человека — это не что иное, как демоническая свобода. Но истинная свобода в Боге есть спасение от всякого греха в покаянии и благодати Святого Духа. Однажды ребята из последней старой компании, которых я однажды встретил на улице, затащили меня к себе на квартиру. — Что, Федор, забыл старых друзей? Почему ты к нам не заходишь? — посыпались на меня вопросы. Как говорится, бросил пить, стал одеваться. Среди присутствующих послышался смех. Хочешь послушать новые записи? Посидишь с нами? Мне такая жизнь перестала нравиться. К тому же у меня нет свободного времени, а музыку я слушаю другую. На мои объяснения раздались протестующие возгласы. Какую еще можно слушать музыку, кроме современной? И разве можно жить иначе? Так все живут. Нет, не все. Я точно знаю. Кроме того, существует живопись, книги, классическая музыка, наконец. Классическая? Скажешь еще опера. Да от нее одна муть в голове. Такую музыку каждый день по радио крутят, надоело. Есть очень хорошие оперы. А из классики можно слушать, например, Баха. Мне, кстати, по душе его музыка. А принесешь что-нибудь для знакомства? — Принесу, — пообещал я, и, попрощавшись, вышел, понимая, что наши пути разошлись окончательно. Баха я им действительно принес, но услышал равнодушные реплики. Да, неплохо звучит. Это был мой последний визит в прошлое. В связи с давним общением с этими веселыми компаниями мне запомнился удивительный случай. До армии я иногда забредал в гости к одной семейной паре из их числа. Муж учился в высшей партийной школе, его жена работала в торговле. Помню, что как-то этот парень, подвыпив на шумной пирушке и желая меня поразить, во всеуслышание признался, что он верует в Бога, и в знак правдивости рассказанного несколько раз перекрестился. «А дальше что?» — спросил кто-то. «А дальше?» — замялся верующий. «Дальше ничего». «Ну, так мы все веруем», — засмеялись присутствующие. А вот дедушка его был действительно глубоко верующим человеком. Он отдал молодоженам свою единственную комнату, а сам жил в прихожей, где у него стоял узенький тюфячок и висело несколько бумажных иконочек. Лицо у дедушки было всегда светлое и доброе, а терпение безграничное, потому что молодожены часто ссорились, и ссоры их были довольно громкими, переходящими в бурные сцены. Чтобы с улицы не были слышны их размолвки, они включали музыку на полную громкость и ею пытались заглушить свои скандалы. Когда я бывал в их компании, старичок ласково подзывал меня, расспрашивал о жизни и пробовал говорить со мной о Боге, всегда проявляя ко мне непонятное участие, чем удивлял внука и его жену. На молодоженов он никогда не гневался, и никто не видел его раздраженным и несдержанным. Когда он был в состоянии ходить, то часто бывал в церкви, а когда ослабел, то тихонько молился в своем уголке, не обращая никакого внимания на шум и музыку. «Ты не смотри, Федор, — говорил он мне, шепча, чтобы не услышала родня, — что супруги часто дерутся. Внучок-то у меня хороший. Где побил, а где, гляди, и пожалел. Чтобы с людьми жить, надо человеком быть. Ты Богу молишься?» «Молюсь немного». «А я всегда молюсь, пока силы есть. И ты молись. Ну, ступай к своим дружкам». Спустя некоторое время я оказался в армии и забыл об удивительном старичке. Встретившись с этой семейной парой после армии, я узнал следующее. Дедушка серьезно расхворался и долго лежал неподвижно, отказываясь от еды. Затем, подозвав внука, слабым голосом признался, что ему явился Христос. «И что же он тебе сказал?» — с иронией спросил внук. «Господь сказал мне вот что. Василий, я терпел, и ты терпишь, поэтому скоро возьму тебя к себе». Но супруги не поверили дедушке, а все родственники решили, что Василий от старости заговаривается. Когда этот старичок скончался, то началось самое непонятное. Врачи констатировали его смерть, а родственники наотрез отказывались его хоронить, уверяя всех, что Василий живой. Как можно хоронить живого человека? Тело его было теплым и не имело никакого запаха, хотя он лежал в доме уже больше трех дней. Руки и ноги его были мягкими, изгибались, как у ребенка, а лицо все время оставалось светлым и теплым. Так прошло больше недели. Наконец власти уговорили родственников похоронить Василия, но все остались в убеждении, что похоронили праведника. Весной мне пришлось писать реферат на тему «Притчи в творчестве декабристов», куда я включил в качестве примеров некоторые притчи из Ветхого и Нового Завета. Преподаватель, ведущая мою работу, удивилась: «Неужели вы ради реферата прочитали всю Библию?» «Похвально. Обязательно сделайте доклад на университетской конференции». Благодаря этому докладу мне удалось до весенней сессии получить отличные оценки, и я был свободен уже в конце мая. За всеми моими хлопотами, болезнью, выздоровлением, учебой и расчетом на телевидении незаметно наступило лето. На моих руках оказалась некоторая сумма денег, на которую можно было экономно прожить в горах 3 летних месяца. У меня созрел план посвятить все летнее время молитве в Абхазии. Еще мне очень хотелось приобрести Библию, так как мой друг-художник, узнав, что я собираюсь в горы, попросил вернуть ему полюбившуюся мне книгу. Мама поразилась моему решению снова провести лето в горах, но когда я сказал, что хочу потом поехать в Одессу и посетить духовную семинарию, чтобы разузнать о возможности поступления в нее, она успокоилась. Заодно мне хотелось навестить своего армейского товарища-поэта. В общем, планы были большие. Отец отнесся к этим намерениям спокойно. Душой моей овладело предвкушение чудесной поездки в любимую Абхазию и жажда помолиться и пожить в уединении на полюбившемся мне прекрасном озере Рица. Мои робкие шаги в сторону церкви начались в том же городском соборе, в котором я бывал еще ребенком, и теперь начал время от времени посещать, стоя в самом конце храма. Жизнь свела меня с пожилым, недавно рукоположенным диаконом, добрым, но очень осторожным и недоверчивым человеком. Тем не менее, он участливо отнесся ко мне и, как мог, наставлял меня в православии. В жизни пустоты не бывает, Федор, так и в душе. Все равно она чем-нибудь заполнится. Если душа выбирает Бога, то начинает накапливать добро. А без Бога в ней собирается всякий мусор. Это тебе ясно? Вроде бы ясно. Заметив в моем голосе неуверенность, диакон усилил свои доводы. Глупо делать из своей жизни разбитое корыто, так? Ну, так, соглашался я. А раз так, то так же глупо строить свое счастье без Бога. С этим я был совершенно согласен. О том, чтобы купить Библию, в то время невозможно было и мечтать, но все же я попытался спросить совета у своего доброжелателя. «Может, купишь ее на Кавказе? Там с религией посвободнее, не то что здесь», — посоветовал мне на дорогу диакон, глядя искоса пытливым взглядом. «Вообще ты уже прибивайся к нашему берегу». — К какому берегу, не понял я? — А к церковному. Ты еще молодой, бросай свой университет, поступай в семинарию. Может, священником станешь, почем знать? Эти беседы заставили меня задуматься и обратили мое сердце к семинарии. А пока желание испытать себя в уединении звало меня в горы Абхазии, волнуя и тревожа душу предстоящей встречи с ее сокровенными уголками. Дух Божий, не имея ни малейшей связи с грехом, ищет душу, решившую уподобиться ему, и делает ее незапятнанной, ибо чем меньше в душе греха, тем чище ее видение, и тем больше она может сподобиться благодати. Пустые размышления о тебе, Боже, ничто иное, как игры заблудшего разума, в которые впадают все, имеющие горделивый ум. Верую и исповедую, Господи, чистейшую любовь Твою, пребывающую незапятнанной ни единым греховным помышлением, словом или действием внутри сынов человеческих. Если же я недостоин ее, благо и то, что жил, дышал и трудился ради Твоей вечной истины, чистой и блаженной, божественной любви. Ты, Боже, сам для себя блаженство и счастье, а мы сами для себя мучение и скорбь. Ты творишь от полноты благодати Твоей, а мы творим от недостатка этой благодати в нас, грешных людях, тщетно пытаясь восполнить ее своими усилиями в вещественном мире. Когда ты даруешь нам благодать свою, Это значит, ты даруешь нам покой в тебе, потому что страдаем мы от неимения покоя, пребывающего в твоей благодати.